«Не пугай ты меня Шанталовым!» — веско ответил Архип Иванович, морща в усмешке толстые губы. «Золото мы все равно найдем, а днем раньше, днем позже. Какая разница? Зима на носу, вот в чем беда!» — ответил Антон и улыбнулся, мягко и подкупающе. «Вечер уж больно хорош. После дождя тихо, спокойно. Завтра будет отличная погода. Ночью выпадет снег. Смотри, какая заря кровавая. К похолоданию». С высокой, уже догола раздетой ветлы, соскользнул листок и, описав спираль, опустился к ногам Антона. Он поднял листок, похожий на бронзовую медаль, повертел между пальцами и спросил: «Архип Иванович, вы любите поэзию?» «А как же люблю!» Загоренко присел на песок, расставил ноги, положил на колени тяжелые руки. «Поэзия помогает, от нее на душе веселее. А ты что, поэт? Если найду богатое месторождение, оно станет моей поэмой. Каждый человек создает свою поэму. Каждый должен создать свою поэму». Архип Иванович растроганно погладил широкую грудь. «Это хорошо сказано, хорошо это сказано. Я своей поэмы не создал, но материал для нее собирал всю жизнь». Антон крутил в пальцах оранжевый листок. В голове возникали поэтические образы, и самые неожиданные мысли волновали его. Он думал об осеннем палом листке. Ученые проникли в каждую его жилку, взвесили каждый его атом, узнали, как изменяется количество его атомов в зависимости от времен года. Ученым давно известно, в этом листке уран, ванадий, свинец, цинк, серебро. И все же осеннее увядание листка не смерть, а зрелая форма жизни. Красные и дымчатые краски осеннего леса не вызывают дум о смерти. Кому нужны листья, облетающие с деревьев? Сопки, покрытые брусникой, дороже мне почерневших листьев. Брусника, которую скоро закутает снег и попытается уничтожить мороз, переживет и мороз, переживет и мороз, и снега. Весной ее ягоды снова станут первыми вестниками жизни. Жизнь цветет и созревает благодаря любви, а любовь продолжается в жизни. Нет без любви ни жизни, ни труда, ни поэзии. Я стал геологом потому, что люблю камень, который для других холоден и мертв. Мне всегда не по себе, когда люди равнодушно отбрасывают ногой камень, а ведь в нем скрыты удивительные загадки. Почему поэты не создали гимнов камню? Если бы поэты видели мерцание беломорита или вечерние переливы граната, если бы они чувствовали майскую зелень малахита, голубоватую глубину берилли, если бы они знали, что александрит два раза в день меняет свою окраску, зеленый утром, к вечеру он наливается кровью. Как жаль, что я не поэт.